Бейсбольный сезон в школе кончился, едва успев начаться, потому что в октябре 3 недели подряд лили дожди. Уиллу это было на руку, но для семьи Ламентов обернулось большими неприятностями. В понедельник не стало горячей воды. Во вторник Говард отважился спуститься в подвал, и оказалось, что водонагреватель утопает в грязной луже. В среду сантехники объяснили, что прежнего хозяина в дождь всегда заливало, и предложили Говарду выкопать в земляном полу яму поглубже. В субботу утром эту работу поручили ребятам. Но когда Уилл вернулся из магазина, близнецы возились в грязи. Весь труд насмарку. Вечером опять лил дождь, и на крыше крыльца скопилось столько воды, что ненадежные опоры сломались, как спички. Крыша рухнула с чудовищным грохотом. В воскресенье, ближе к полудню, в дверь Ламентов постучался строительный инспектор. Уилл смотрел на него, не отрываясь. Где он мог видеть это лицо? «Из-за вас могли пострадать все соседи, мистер Ламент». «Чепуха», — отмахнулся Говард. «Я соблюдал все предосторожности, и ни одна живая душа не пострадала». Слова Говарда звучали весомо, но стоило взглянуть на его ставшую дыбом шевелюру, и в них уже не верилось. «Что ж, мистер Ламент, можно сказать, вам повезло. К сожалению, поскольку это деловой квартал, с вас штраф». Инспектор достал из сумки пачку штрафных бланков, лизнул карандаш. «Как?» — деловой квартал, — изумился Говард. Инспектор принялся что-то писать убористым почерком, после каждой строчки слюняве карандаш. «Напротив вас парикмахерская, через 2 дома аптека, а в 3 кварталах к востоку прачечное самообслуживание. Как известно, в деловой зоне штрафы повышаются вдвое, но здесь жилой дом, а у меня первое нарушение». «Будьте же снисходительны!» Инспектор уставился на Говарда поверх очков в проволочной оправе, как на закоренелого преступника. «Снисходительны? А вдруг вы убили бы чью-нибудь бабушку? Чушь!» — возмутился Говард. «Неужели ваша бабушка перемахнула бы через ограду и заснула на голых досках под прохудившейся крышей в страшную грозу?» Инспектор сжал губы. «Моя бабушка умерла, так что не могу точно сказать». И вновь его лицо показалось Уиллу знакомым. «Что касается штрафа, с вас $500. 500? Грабеж! Как ваша фамилия, сэр? Я подам жалобу. Меня зовут Ральф Снедекер, и я сейчас выпишу штраф». Уилл отпрянул. Все стало на свои места. Очки, праведный гнев. Должно быть, это у них семейное. Когда Говард подписал чек, а мистер Снедекер отправился во свояси, Уилл готов был провалиться от стыда. Теперь Снедекеры разнесут по городу слух, что Ламенты не только расисты, но еще и разгильдяи. Не бойся, Уилл. Придется мистеру Снедекеру побегать за своими денежками. Чек не примут, — успокоил его Говард. В ноябре настали лютые холода. Плата за отопление подскочила, и Говард поставил обогреватель на 18 градусов. Все кутались в 100 одежек, а спать ложились в носках. Джулия легко замерзала, и, несмотря на длинную ночную рубашку и 2 пары носков, по ночам ее одолевал насморк. Однажды темным вечером, под завывание ветра, когда от мистера Снедекера пришло 3-е уведомление, Джулия поделилась своими тревогами. «Говард, как нам быть? На счету у нас пусто, нечем платить долги». «Австралия», — послышался вялый ответ, — «уедем в Австралию». «В Австралию?» — переспросила Джулия. «Говард, умоляю, будь же серьезным, милая». «Я занят ремонтом. Продавай на своей работе больше домов». А Джулии не укрылась ехидца в его голосе на своей работе. Логика у него не хитрая. Раз нельзя уехать, пусть с долгами разбирается она. Говард еще сильнее затасковал о переезде, когда нашел в подвале в ржавом жестяном сундуке подшивку National Geographic. За 5 лет, на неделю позабыв о ремонте, он разглядывал картинки и мечтал о дальних краях. Когда вновь зарядили дожди и подвал опять затопило, Говард махнул на него рукой и взялся за другую работу. В гостиной совершенно просел потолок. «А как же крыльцо?» — спросила Джулия. «Не по карману нам сейчас его менять», — бодро отозвался Говард. «А что с подвалом?» — Говард промямлил, что нужна сухая погода. Как-то вечером, когда вся семья сидела у телевизора, Говард пропилил в потолке дыру, и на ковер посыпался зловонный мусор. Виновата была течь в туалете. Наутро Говард взял на прокат паяльную лампу, чтобы чинить в туалете клапан. «Ничего? Что себе приходится этим заниматься?» — осторожно спросила Джулия перед уходом на работу. Говард вспылил. «Милая моя, это же клапан! Если я хоть что-то смыслю, так это в клапанах». Вечером, Когда Джулия вернулась с работы, стена в туалете была обожжена, а Говард как сквозь землю провалился. С бьющимся сердцем Джулия обыскала комнаты ни Говарда, ни сыновей. Она уже собралась обзванивать больницы, но тут из подвала вылез Говард со стопкой карт из National Geographic. «Боже мой, Говард, что с туалетом?» «А-а-а!» — хохотнул Говард. «Небольшой пожарчик, пустяки. Сгорел кусок обоев, и никто никогда не узнает». «Кусок обоев? А где же потолок? А подвал? А крыльцо?» Джулия пристально смотрела на мужа, бормотавшего извинения, и гнала от себя мрачную мысль, что Говард и дом сцепились в чудовищной схватке и в итоге уничтожат друг друга. «Милый!» — с трудом выдавила Джулия, пытаясь сменить тему. «На этой неделе у нас в агентстве рождественский вечер. Будет здорово, если ты приведешь детей, чистеньких и причесанных, чтобы все могли увидеть наших сыновей». Говард кивнул, смахнув со спортивного свитера подвальную паутину. «Конечно, чистеньких и причесанных. Это, я полагаю, ко мне относится», — добавил он. «Обреченно. А как же, милый?» — ласково сказала Джулия. «Всем не терпится и с тобой познакомиться».